Обычно, когда у нее что-нибудь не получалось, она ужасно расстраивалась. «Помочь?» — предложил он. Она метнула на него взгляд и заметила, что он вовсе не смеется, а совершенно серьезно предлагает свою помощь. «Нет, нет, да и к тому же мне уже больше не хочется портить такую добротную одежду». «Одежду можно починить». «Ты что, собираешься взять в руки иголку с ниткой?» — насмешливо промолвила Розалин. «Нет, но если бы ты соблаговолила...» «О нет, я не соблаговоляю», — твердо заявила она. «Во всяком случае, пока в магазинах полно одежды. В наши дни Торн редко кто шьет себе сам. Почти все покупают готовую одежду. И хотя в большинстве своем мы способны наложить стежки, чтобы немного продлить жизнь старым вещам, дыры и рваные края трудно заштопать. Все, что испорчено, выбрасывают в мусорное...» Он закрыл ей рот поцелуем, возможно, чтобы прервать ее лихорадочное бормотание. Она действительно чувствовала волнение. Он буквально возвышался над ней, и под мокрой тканью туники ясно угадывались твердые мускулы могучего тела. И она знала, что последует за тем, как они выйдут из ванной. «Тогда сними ее, если не можешь разорвать», — сказал он, приблизив свои губы к ее губам. «Да, конечно, она сделает, но...» Что он ей сказал? В ту же секунду он опустился перед ней на одно колено, и мысли Розалин неохотно вернулись из спальни. Она поняла, что он все еще говорит про тунику, и теперь сделал так, чтобы ей проще было ее снять. Она нагнулась, чтобы потянуть за ткань, и его губы слегка потерлись о ее шею, затем коснулись щеки. Она почувствовала его руки вокруг бедер, и тотчас юбка скользнула вниз. Розалин ощутила дрожь в руках, как только поняла, что они с Торном могут и не дойти до постели, и что у него имеются совершенно иные представления о совместном принятии ванны. Однако в тот момент ей было все равно. Чем скорее, тем лучше. Хотя она с большим удовольствием выбрала бы именно постель для своего первого знакомства с миром чувственной любви. С губ ее сорвался стон, когда она вспомнила тяжесть его тела, совсем недавно нависавшего над ней. Розалин решила поскорее закончить с ванной и затащить его в постель, пока она в состоянии это сделать. Она изо всех сил дернула за подол его туники, чтобы на время оторвать от себя его руки и губы. Бросив ее на пол, она потянулась за мылом и стала растирать руками его грудь и плечи. Действительность оказалась куда приятнее, чем то, что она представляла себе раньше. «Какое у тебя нежное мыло!» Произнеся эти слова, Торн запустил руки под намокшую блузку, чуть приподнял ткань, ладони остановились на ее груди. У Розалин перехватило дыхание, руки замерли на его плечах. Подняв глаза, она заметила, что он ухмыляется, глядя на нее сверху вниз. Она вдруг рассмеялась, сама не зная от чего. Розалин никогда не думала, что ей будет так весело с человеком, которого она едва знала. Раньше она считала, что интимные отношения не имеют ничего общего с развлечением и радостью. Но сейчас ей было хорошо, и она смеялась от счастья.